Глава третья, в которой пытаются поймать лохнесское чудовище. Андрей видит привидение, а София рассказывает, что стала прототипом героя фильма «Чужой». За 3 часа перелета из Бордо в Инвернес окружающий мир полностью изменился. Когда они садились в самолет, сияло игривое французское солнце. Здесь же моросил тоскливый шотландский дождик. Сплошная пелена серых облаков скрывала небо. С севера, со стороны моря, дул неприятный холодный ветер. Он пах мрачными стальными волнами, устрицами, белым вином и морской солью. Деревья с поникшими листьями дрожали от холода. Мелкие капли дождя летели во всех направлениях, забирались за шиворот, в рукава, липли к коже. Окружающее виднелось сквозь дымку. Как будто на нос надели запотевшие зеленые очки изумрудного города. Спустя 20 минут они были в отеле, в нескольких километрах от озера Лох-Несс. Роща вековых дубов жалась к дому. Когда-то здесь стоял небольшой замок. Прошедшая за столетия перепланировка оставила от него лишь одну башню, к которой был пристроен унылого вида прямоугольный корпус из серого камня. Лианы с темно-синими цветами обхватили стены крючковатыми щупальцами, а мох извилистыми путями забрался на крышу, где угнездился, тускло проблескивая зеленью среди темных чешуек черепицы. Вода была повсюду, в потоках небесной хляби, поникших цветах, в лужах, пенящихся тусклым серебром. Ольга чувствовала, что летние кроссовки промокают, не хватало простудиться. Из входной двери, обрамленной массивными колоннами, навстречу им выскочил владелец отеля, жизнерадостный и крайне подвижный толстячок. Казалось, дождь поливает его меньше, чем остальных. Во всяком случае, тот его не замечал. Он непрерывно говорил, умудрившись одновременно пожать руки мужчинам, приобнять женщин, лично занести багаж и угостить всех шампанским. Показалось, что они оказались в вихре из мокрых толстячков со множеством розовых щек, пухлых рук и сияющих влажных лысин. Учитывая небольшое количество гостевых комнат, отель был полностью забронирован только для них. Судя по счастливо-загадочному виду владельца, он считал их новорусскими олигархами, легенды о щедрости и широкой душе которых будоражили мир. Почти мгновенно багаж был разнесен по спальням. Комната Ольги находилась на верхнем этаже единственной башни и имела панорамный вид на долину, по которой были разбросаны сырые клочки ваты, при более пристальном рассмотрении оказавшиеся промокшими овцами. Вспомнила, что на 5 миллионов шотландцев приходится более 15 миллионов овец. 3 овцы на человека. После жаркой Франции в комнате было прохладно. Она поежилась, сняла мокрые кроссовки. На круглом столике у окна обнаружила заботливо приготовленный графин с бренди и пару бокалов. Спиртное приятно обожгло язык и гортань. Достала из сумки теплую кофту, накинула на плечи. Лучше не стало. Порыв ветра бросил новую порцию брызг на стекло. Они словно слезы струйками стекали вниз. Ольге показалось, будто что-то липкое, вызывающее озноб, пыталось пробраться снаружи сквозь оконное стекло от вересковой пустоши, простиравшейся до далеких холмов. Ухоженный парк отеля был защищен от нее невысокой каменной стеной, сложенной всего из нескольких рядов старого булыжника. Сверху стена выглядела совсем крохотной, словно была всего лишь нарисованной линией на картинке. Бренди хоть и не согрела, но разогнала подступающую тоску и возбудила аппетит. Ольга подумала, что съела бы сейчас всех 3 положенных овец и закусила бы Андреем, так не кстати принятым за знамение с небес. Может быть, надо было искать другие знаки, хотя кто знает, куда бы они завели. В мире есть и более зловещие места. Она позвонила Вадиму, номер которого был рядом. «Какие планы? Где встретимся?» «Давай в полночь на кладбище, на развалинах склепа», — серьезно ответил тот. «Я не знаю, где кладбище». «Тогда через 30 минут внизу, в парадной столовой. Хозяин обещал великолепный ужин». Ольга почувствовала, что, как всегда, голодна, и ужин будет кстати. Чтобы поднять себе настроение, переоделась в ярко-желтое платье. Словно солнышко она спустилась в обеденный зал. Все уже сидели за столом. Добросовестный хозяин старался от души. Если бы тарелки не меняли, возможно, стол рухнул бы от количества блюд. «Представляете!» — кричал совершенно счастливо Андрей, пытаясь одновременно взять 2 больших куска с разных тарелок. «Перед любой дальней поездкой я обычно молюсь, чтобы все было хорошо. «Просите, и вам отворят», — прокомментировал Максим. «Кому ты молишься, святой человек?» — заинтересованно уточнил он. «У меня в студии есть волшебная старая чугунная батарея, от которой зимой шпарит, как от печки, а летом я складываю туда пустые бутылки. Вот ей молюсь. Чего там не загадаю, всегда исполняется». Максим улыбнулся, а Ольга первый раз взглянула на Андрея с интересом. «Вот и пару дней назад, — продолжал Андрей, — попросил я батарею, чтобы это путешествие было самым необычным в моей жизни. И тут встречаю старого друга, лечу с ним на частном самолете и даже получаю бесплатную комнату в отеле». Ольга хмыкнула, словно Авраам, которому сын Исаак только что сказал, что прогулка удалась на славу. Спустя мгновение подумала, что, возможно, Максим взял Андрея в качестве агнца на заклание. Неужели он так дальновиден и коварен? Ольга изучающе разглядывала бесхитростное лицо Максима и, не обнаружив признаков жестокосердного злодея, изменила свое мнение. Андрей может быть для него просто игрушкой из далекого детства, которую выбрасывать на помойку придется либо ей, либо Вадиму. «Не обольщайся», — обратилась она к Андрею, отпив глоток вина. «Жизнь похожа на ресторан. Рано или поздно появляется кто-то и предъявляет тебе счет». «Если счет все равно оплачивать, лучше проводить время в шикарном заведении, а не в привокзальной забегаловке», — негромко ответил Вадим. Воцарилось молчание. Все задумались. Слышно было, как на улице шуршит по листве, карнизам и гравийной дорожке неутомимый дождь. Только Максим, казалось, не заметил зловещего подтекста в Ольгиных словах. «Даже не понимаешь, насколько удалась твоя молитва», — искренне поддержал приятеля он. «С нами страшно, но весело». В этот момент повар внес главное блюдо вечера — огромного лосося, запеченного в травах. За ним внесли второго такого же, а затем появилась и третья рыбина, и еще больше первых. «Кажется, царь Соломон утверждал, что есть время говорить и есть время кушать, или что-то в этом роде», — объявил Максим. «Мы что, это все съедим?» — в голосе Андрея слышалось сомнение. Максим осуждающе посмотрел на него. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Еще и десерт попросим». «И на косточках поваляемся», — в тон добавила Ольга. Судя по восторженному причмокиванию и пыхтению, все оценили кулинарное мастерство повара. Довольно скоро от огромных рыб остались лишь головы. Они неодобрительно смотрели перед собой, сетуя на безвременную кончину. После десерта Ольга предложила прогуляться, тем более что ливень кончился, оставив после себя мелко моросящий дождь. Она уже согрелась, ужин был плотный, и организм требовал движения. Все были с ней согласны, чувствуя, что в этой стране гуляют в любую погоду, а экономные шотландцы выпускают барометры со стрелкой в единственном положении — осадки. Зачем тратиться на сложный механизм? «Прекрасная сегодня погода», — заявил хозяин, выдавая всем прорезиненные клетчатые плащи-дождевики. На улице было сумрачно и, на удивление, мокро. Порывы ветра целовали лица под капюшоном, словно слюнявый племянник, получивший вожделенного щенка. Пахло сыростью, воздух был густым и влажным. Добавь укропа, и получится суп. Где-то монотонно и тревожно закричала незнакомая птица. Наверное, ей приснился кошмар. Идти приходилось аккуратно, чтобы не споткнуться о покрытые мхом старые камни, вылезающие местами на дорожку. Ольга решила, что Эдгару По здесь бы понравилось. Приятное место, где постоянно идет дождь. Громовые раскаты хриплым кашлем сотрясают древнюю башню. Видно, что ее годы сочтены. Зажилась старая на пару столетий дольше положенного. Молнии адским пламенем жгут вековые дубы, которые проклинают небеса вздетыми корявыми руками сучьями. Синие огни пляшут на кладбищенских надгробьях, как бухгалтерши на столах в Хэллоуин. С ближайших полей доносится чей-то вой, и миловидная женщина в белом саване вот-вот зайдет на чашечку кофе. Ольга поплотнее закуталась в плащ и огляделась вокруг. Что-то светлое промелькнуло в кустах. «Наверное, кролик», — подумала она. «Их здесь полно. Хотя обстановка требует огромную собаку, милированную фосфором». «Сколько отличных закутков, где можно было бы спрятать труп», — заметила вслух, с сомнением глядя на Андрея. Андрей же, как всегда, не унывал. Он с удовольствием разглядывал почерневшие от времени статуи, живописно притаившиеся среди вересковых кустов. Скульпторы изображали античных барышень с выражением крайнего идиотизма на лице. То ли от стыда, то ли от дождя они пытались прикрыться туниками, но скульптор с неподражаемым юмором разместил ткань у их ног. Подтянуть камень выше колен дамам было не под силу. «Я звонил своему другу на яхту, рассказывал о вас. Он приглашает всех завтра с утра. Будем искать лохнесское чудовище», — жизнерадостно сообщил Андрей. «В такую погоду чудовище спит», — предположила Ольга. Вокруг стремительно темнело. Похоже, что в этих краях луна и звезды боялись выходить на небо. «Сбегаю за виски», — объявил Андрей. «Хозяин проговорился, что выпивка бесплатна». «Возьми бокалы», — крикнул ему вдогонку Максим. Его приятель исчез. И через мгновение из дома раздались громкие вопли. Это могло означать только одно. Или два. Когда Андрей появился, выглядел он странно. Перепуганное лицо, губы тряслись, но в руках крепко сжимал бутылку виски. «Ты видел привидение?» «Ужас!» «Могу представить. В цепях, лохмотьях и завывает». София изобразила вой. Получилось похоже. «Плюнь, забудь и наливай виски. Это хозяин нас развлекает. Здесь считают, что туристы обожают жить в замках с привидениями». «Откуда ты знаешь?» — удивился Андрей. «Элементарно, Ватсон. В каждом номере лежит проспект отеля, где указано, что после ужина любой из гостей может встретить настоящее привидение в коридоре у бара. И расписание встреч указано. Который час?» 9:20. «Вот-вот. В 9 был сеанс. Заметь, совершенно бесплатный. Тем, кто по каким-то причинам не любит привидения, предлагается в это время быть в другом месте. Есть даже фото призрака. Красавчик. Кстати, за 30 фунтов хозяин устраивает прогулку по ночному замку и подземелью при свете факелов». «А я испугался», — честно признался Андрей. «И бокалы, кажется, разбил. Максим, держи бутылку». «Ничего. Вот, возьми 50 фунтов, пойди поблагодари привидения за спектакль, извинись и попроси новые бокалы». «Какой же ты все-таки реалист! В жизни всегда бывает место чуду, а ты в волшебство, наверное, вообще не веришь!» «Ну, как тебе сказать?» София взяла Максима под руку, словно придерживая готовые вырваться слова, и улыбнулась Андрею. «Он не окончательно пропавший для романтики человек. Верит в Деда Мороза, так что надежда есть». Через полчаса, замерзнув и окончательно промокнув, они вернулись в бар отеля, где хозяин угощал коктейлями по собственному рецепту. На взгляд Ольги в них были просто смешаны несколько сортов виски. К этому моменту они уже совсем сдружились с Эдвардом, так звали владельца гостиницы. Внутри этого немолодого мужчины жил вечный мальчишка, который не понял, почему друзья и знакомые так постарели. «Славно разыграли нашего друга», — доверительно сказала она. «Еще бы чуть-чуть, и можно было бы развлечься на перегонки, роя могилу». Эдвард серьезно кивнул. Возможно, он плохо понимал русский юмор. «Раньше роль привидения играл мой сын, но в этом году он женился на дочке наших соседей, Мэри, и пару недель назад уехал в Америку. Сейчас многие уезжают. Считают, что здесь скучно жить». На гладком лице между бровями появилась вертикальная складка, а в интонации заметная нотка печали. «Это мой единственный ребенок. Растил его один». «А ваша жена?» «Зарубил ее топором». Он обвел мрачным взглядом ошеломленную компанию. «Возможно, отыгрывает мою шутку», — подумала Ольга. «А может и нет, вправду псих. Живя в такой глуши, сложно не свихнуться». Хозяин хитро улыбнулся. Стало понятно, что он все же шутит. «На самом деле я никогда не был женат. Это мой приемный ребенок». Эдвард показал фотографию молодого симпатичного юноши с рыжим ежиком коротко стриженных волос. Тот сидел в кресле у камина и смотрел в объектив веселыми голубыми глазами. Эдвард провел рукой по лбу. «Джон с детства был очень необычен, жил в каком-то своем мире, постоянно что-то изобретая. Хотя учился очень хорошо, был первым в классе по большинству предметов. Обожал играть в привидения. Собственно, это он и придумал фокус — появляться в коридоре, словно из ниоткуда. Там есть незаметная ниша, но, честное слово, когда я первый раз увидел, мне показалось, что он действительно прошел сквозь стену». Эдвард задумался. Когда он не улыбался, то выглядел намного старше. Пауза затягивалась, но все с интересом ждали продолжения. Ольга успела сделать пару больших глотков. «И, честно говоря, меня это не удивило. Я часто находил его играющим в помещении, которое минуту назад, и я мог бы в этом поклясться, было пустым. Порой мне казалось, что он может читать мои мысли. Да много чего мне казалось. Заметив пустой стакан Ольги, налил еще и продолжал. Конечно, это были всего лишь игры, фантазии, миражи. Она подумала, что понимает Эдварда. Подняла бокал, посмотрела сквозь него на комнату, ставшую медово-золотой, и тихо произнесла. Иногда фантазии могут укусить. Она хотела добавить слово «насмерть», но вдруг ощутила во рту гадкий привкус то ли меди, то ли лука, но на самом деле это был вкус крови от прикушенной губы. «Он никогда больше не увидит сына живым», — пришла внезапная мысль. Эдвард задумался, тяжело вздохнул. «Я думаю, это Мэри заморочила голову моему сыну, и они до сих пор живут в мире своих детских игр». «Чтобы фантазии не кусались, им не стоит давать силу над собой», — автоматически ответила Ольга, понимая, что изменить уже ничего нельзя. Вадим, внимательно прислушивающийся к их беседе, добавил. «Часто от нас это не зависит. Нечто из другого мира само способно взять власть над нами». «Его подружка Мэри тоже была необычна?» — спросила София. «Не знаю, как вам ответить», — замялся хозяин. «Хотите, покажу фотографию?» Он тяжело поднялся и принес из глубины бара фотоальбом. Ольга с интересом взглянула на открытую страницу. Девушка была совсем юной, в легком светлом сарафане, в мелкий синий цветочек. Ее лицо, плечи и руки щедро посыпаны веснушками. Соломенные прямые волосы стянуты поперек лба узкой лентой с марокканским орнаментом. По моде хиппи далеких 70-х. Даже на фотографии Мэри излучала сексуальность. Наверняка, глядя на нее, каждый задумывался, как давно она занималась сексом, и приходил к выводу, что, возможно, пару минут назад. Эдвард закрыл альбом, прошел в бар и принялся там что-то шумно смешивать. Похоже, ангелы прошептали ему, что беседа подошла к точке, когда на сцену приглашается анестезиолог с ударной порцией снотворного для счастливых постояльцев. Ольга почувствовала, что в рассказе хозяина прозвучало что-то очень важное. Нечто настойчиво стучалось в разум. Но там не открывали занятые дегустацией коктейля с неизвестными, но весьма крепкими составляющими. Собственная пьяная тупость раздражала, как тореадор быка. Затем вдруг заметила, что размышлять уже поздно, коррида закончена, а зрители расходятся. Она задремала в своем кресле и ушла последней. Прежде чем найти спальню, пришлось немного побродить, и, возможно, без помощи Вадима заблудилась бы и уснула на коврике у бара. Утром Ольгу разбудило пение птиц. Невероятно! Дождь кончился, и всевозможные пичуги радовались солнцу. Машкара плотными тучами велась в воздухе, предвещая теплый день. Бабочки и стрекозы порхали над кустами. Сжавшиеся от сырости и ночной прохлады бутоны проснулись. Их лепестки раздались, набухли и открылись навстречу солнцу. Пчелы тут же устроили разнузданную оргию. Счастливые разомлевшие цветы благоухали одуряющими ароматами. В солнечном углу сада Максим, облаченный в синий спортивный костюм, достигал просветления по системе йоги. И только Ольге было нехорошо. В голове ощущался туман. Она подумала, что утреннее похмелье начинает входить в привычку. А еще отметила, как животные мастерски управляют погодой. Птицы поют, и погода хорошая. А если бы кот улегся у камина, наверное, опять был бы дождь. После горячего душа не почувствовала себя обновленной, лишь стала слегка почище. За завтраком говорили мало, любые слова превращались в молот, который бил в гонг, установленный прямо у уха. Видимо, коктейль хозяина оказался крепковат не только для нее. Бодрым казался только Максим. «Йога обладает чудодейственной силой», — объяснил он. «Если бы покойник сделал пару асан, непременно восстал бы из гроба». «Никто не проверял», — согласилась София, которая, похоже, тоже не очень пострадала. После завтрака загрузились в доставленный прокатной компанией джип. Учитывая непривычное левостороннее движение, за руль села София. Когда машина выезжала с территории, Ольга заметила среди цветущих кустов древнее каменное строение, то ли сарай, то ли одноэтажный домик. Почему-то подумала, что нужно выяснить, что это за сооружение. Вечером спросит у Эдварда. Дорога шла вдоль озера, которое даже в солнечный день было подернуто легкой дымкой и мерцало, словно старое зеркало. Оно покоилось в долине среди лесистых холмов, местами похожих на горы, которые сбегали к его берегам, пытаясь заглянуть в бездонную глубину. Вдалеке холмы были засланы влажной пеленой, которая висела здесь, наверное, всегда, независимо от погоды. Вода почти неслышно гладила берег, заросший темной осокой и колючими кустами. Старые, покрытые лишайником березы, не одобряли легкомысленный солнечный день и ждали, когда начнется привычный респектабельный дождь. Озеро замерло. Оно наблюдало за ними пристально, и это внимание казалось одушевленным. Красота пейзажа, нежащегося под яркими лучами солнца, ошеломляла. Ольга была уверена, что столь редкую для Шотландии солнечную погоду бессознательно сделали они все вместе. Каждый подумал, что пора бы выглянуть солнцу. Физики открыли, что сам факт наблюдения меняет наблюдаемый объект, но при этом изменяется и сам наблюдатель. Это с древности было известно любому магу. Превращая кого-то в жабу, будь готов к тому, что твой характер переменится не в лучшую сторону. Но в данном случае перемены пошли всем на пользу. Погода улучшилась, похмелье ушло. Никому не могло прийти в голову, чем закончится столь великолепно начавшийся день. Однако Ольга была почти уверена, что этот праздник жизни скоро должен разразиться кошмаром. Подъехали к пристани, где было шумно и многолюдно. Восторженный гид громко объяснял группе туристов, что в музее они смогут посмотреть фильм и увидеть скульптуру лохнесского чудовища, которое так называется, потому что оно — чудовище и живет в озере Лохнес. Рядом раздалась родная русская речь. «Я не верю ни в какие чудовища. Сказки для привлечения туристов, деньги из нас тянут», — громогласно заявил толстяк с блестящей розовой лысиной в яркой цветастой рубахе на выпуск, похожей на располневшего наглого хомяка. «Масоны придумали, каменщики местные», — громко объяснил он жене. «Точно, евреи», — согласилась та. Ольга подумала, что многие люди не могут существовать без врагов, сильных, злобных и коварных. Только их происками и кознями можно объяснить свои неудачи и слабости. Борьба с врагами даже лишь на уровне мысленных проклятий дает ощущение жизненной позиции, повышает самооценку. Если бы не было дьявола, жирных богатеев, просто козлов, тупого правительства, иммигрантов, масонов и евреев, пришлось бы сказать себе: «Я никчемен и слаб, труслив и не очень умен». И что делать после такого признания? С утра до ночи заниматься самообразованием и спортом? Немногие на это способны. Насколько легче сказать: «Во всем виноваты они», и лечь на удобный диван перед телевизором с вкусняшкой на тарелке. Так и выходит, чем больше врагов, тем комфортнее жизнь. От размышления отвлек Вадим, указав рукой на причал. У пристани, словно свора охотничьих псов, замерло несколько яхт, готовых преследовать неуловимого монстра. Они мелко дрожали, то ли от ряби на воде, то ли от нестерпимого предвкушения погони. Андрей радостно приветствовал высокого спортивного бородача в потертых джинсах и желтой майке, который стоял на корме и инвентаризировал прохожих. Сразу было видно, что в этом лице командовал нос. Маленькие глубоко спрятанные глаза и затерянный в бороде рот выполняли роль статистов. Ольге показалось, что на первый взгляд обладателю великолепного римского носа не больше 35. Пока поднималась по трапу, тот постарел лет на 10. А когда заглянула в умные глаза, поняла, что шкиперу не меньше 50. Антонио был из Италии и увлекался всяческими аномальными явлениями. 4 года назад купил здесь дом, корабль и посвятил себя поискам загадочной Несси. Мотор зарычал, неприятно пахнуло бензиновым выхлопом, и берега неторопливо отплыли от лодки. У выхода из залива повернули направо, к мрачным руинам замка, создававшим удачную декорацию к предстоящей ловле. В зеркале воды застыл его близнец, только еще более суровый и насупленный. Антонио с гордостью продемонстрировал кучу мигающего разноцветными огоньками железа, занимавшего лучшее место на яхте. Это были мониторы, сонары, локаторы, навигаторы и прочие приборы, предназначенные превратить водную прогулку в серьезную научную экспедицию. Все благоговейно уставились на экраны со стрелками, точно верующие на алтарь. «Удалось кого-нибудь поймать?» Пытаясь разглядеть нечто в темной воде за бортом, спросил Андрей. «Пока только несколько крупных лососей да пару утомленных жизнью щук», — улыбнулся Антонио. Он говорил по-английски, смягчая согласные, как это делают итальянцы. «А чудовище видел?» На сонаре было десяток загадочных объектов, но ничего по-настоящему конкретного, это нормально. Многие, прежде чем добиться успеха, проводят здесь годы. Мой друг, капитан Эдвардс, 10 лет впустую бороздил озеро, помогая бизнесу мясных пивоварен. Потом вдруг сфотографировал гигантское существо. Снимок, где оно высунулось из воды и плыло к берегу, опубликовали все газеты. Антонио прервал свой рассказ и восторженно оглядел гостей. В это же время София шепнула. «Эксперты считают, что на фото просто большое бревно». Не желая расстраивать гостеприимного хозяина, все как могли изобразили восторг, что подвигло капитана продолжить. Но бывают фантастические удачи. Например, в 2007 году Гордон Холмс во время единственной поездки на озеро Лох-Несс сделал самое лучшее видео чудовища. Хотя маловеры утверждают, что это большой угорь. С людьми, одержимыми идеями, лучше не спорить, но и поддакивать нельзя. В воздухе висел легкий гул, складывающийся из шелеста воды, щебетания птиц, рокота мотора и шороха ветерка. Но где-то на заднем плане звучала то усиливающаяся, то затухающая низкая мрачная нота. Это было дыхание озера, быстрый вдох и тяжелый медленный выдох. «Кто объяснит, зачем мы здесь?» — негромко спросил Вадим. «Тебя интересует философский аспект нашего бренного пребывания на Земле или что-то более конкретное?» Максим ухмыльнулся. «Здесь, на корабле», — София улыбнулась. «Скажем, трезвеем после вчерашней попойки и ждем знаков», — она вопросительно взглянула на Ольгу. «Не поступало, небеса молчат, затаились». «Да, скучновато. Хотите, расскажу сказку «Тысяча второй ночи», не вошедшую в сборник?» Тогда царь, наконец, оставил Шахерезаду в покое. Та первый раз за 3 года заснула ночью, вдобавок одна. И приснился ей кошмар про лохнесское чудовище. «Обещаю подробности, неизвестные нашему шкиперу», — предложила София. «Только отойдем на корму, дабы не смущать слух посторонних». Ольга хмыкнула. Похоже, рыжая опять принялась командовать. Друзья извинились перед Антонио и оставили его в компании Андрея. Озеро тяжело дышало. В глубине рубки скрипел и скрежетал металлический алтарь. «Говори, о прекраснейшая!» — разрешил Максим. София обвела спутников взглядом, словно пересчитала, и начала дозволенные речи. «Дошло до меня, о счастливые друзья, что милашка Несси выглядит как адский кошмар. Вы будете смеяться, но каждый его видел». «Не будем», — заявил Максим. «Чудные творения Господа. Сказано, вот Левиафан». Кто подойдет к двойным челюстям его? Круг зубов его ужас, дыхание раскаляет угли. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Уймись, не продолжай, я о другом. Смотрели фильм «Чужой»? Конечно. Бинго! То инопланетное чудовище — точная копия Несси. Полузмей-полудракон, гигантское насекомое, закованное в хитиновый панцирь, как в рыцарские доспехи. Симпатяга. — вспомнила Ольга. Почему-то она сразу поверила словам Софии. Яхта показалась хрупкой и беззащитной. Разум рождал кошмар, где жуткая тварь поднималась со дна сознания к поверхности озера. Показалось, что кто-то из глубины зовет ее. Мурашки побежали по спине, перебирая своими мелкими и противными лапками. На поверхности воды, недалеко от яхты, появилась темная полоса. Ольга вздрогнула, но, всмотревшись, поняла, что это всего лишь ветка. Однако отошла от борта и прижалась спиной к рубке, чувствуя себя там безопасней. Жук, чуть было не раздавленный ее плечом, с воплем отполз в сторону. «Антонио крупно повезло», — тихо сказала она. «Почему?» — спросил Вадим. «Помнишь русскую присказку? Я медведя поймал. Так веди сюда. Да он не идет. Так сам иди. А он меня не пускает». Вдоль борта громко зашелестели волны, словно озеру стало смешно. Эскизы к фильму «Чужой» рисовал Руди Гигер, художник, увлеченный потусторонними ужасами. Он что, видел демона? Вот именно, Оля. Понимаешь, художник был знаком с гитаристом Led Zeppelin и однажды был приглашен в имение на берегу озера на вечеринку. Ольга уже догадалась, куда так клонит. То, что там произошло, было записано со слов подружки, которой художник рассказал эту историю. «Что стало с этой овечкой?» — поинтересовалась Ольга, понимая, что все, кто рассказывает что-либо интересное для спецслужб, обычно плохо заканчивают. «Она умерла в сумасшедшем доме», — холодно прокомментировала София. Расскажу примерно так, как изложено в протоколе показаний девушки. Но ведь она могла и соврать, уточнил Вадим. Конечно, согласилась София и начала рассказ, иногда заглядывая в планшетник. Ольга слушала сухие фразы протокола, но где-то в лабиринтах сознания застывшая картина пришла в движение. Может быть, у нее разыгралось воображение, но показалось, что с палубы яхты она перенеслась совсем в другое место и время. Прохладный пятничный июньский вечер 1975 года. Она чувствовала чужие эмоции, смотрела незнакомыми глазами других людей. Солнце уже скрылось, отчего в угрюмом поместье стало еще темнее, а немногочисленные лампы не спасали, ведь их свет казался здесь жалким, слабым и болезненным. Симпатичный парень с густыми длинными до плеч волосами в желтых брюках клеш и бежевой свободной рубашке на выпуск повел приятеля в одно из крыльев усадьбы, оставшееся неизменным со времен Алистера Кроули. «Увидишь нечто невероятное. Меня не удивишь», — засмеялся художник, почти не разжимая губ. Густые брови вздернулись, отчего лицо стало капризным. Прошли анфиладу темных комнат, где стояла мебель, закрытая старыми чехлами. Тишина. Музыка с вечеринки уже не слышалась. Молча спустились по каменной лестнице в подвал и через толстую дубовую дверь, обитую железом, вошли в узкий длинный коридор, где пол был засыпан слоем тщательно заглаженного песка. Словно предохранительная полоса на границе. Несмотря на то, что гость был сильно пьян, он испугался. Понял, что как только здесь появятся его следы, повернуть назад или что-то изменить будет невозможно. Сделал несколько нерешительных шагов. Отпечатки контрастно выделялись на песке. Если они не вернутся обратно, следы будут лишь в одну сторону. Он стремительно трезвел. В конце помещения была еще одна массивная дверь, запертая на висячий замок, который противно скрипнул при повороте ключа. Захотелось убежать обратно в знакомый мир от медленно распахивающейся двери. Вспыхнул свет, и в его безжалостном сиянии появился огромный двухэтажный зал, уходящий вверх. В дальней части виднелся деревянный алтарь, показавшийся пугающе необъятным, отчего помещение напомнило храм неизвестной религии. Повсюду на стенах виднелись магические знаки, а посередине зала на полу был нарисован древний символ со сложной геометрией и готической вязью незнакомых слов. В центре рисунка находился сгусток чего-то черного, вызывавший волну первобытного ужаса, смешанную с тошнотворным запахом. И не стоило надеяться, что перед глазами всего лишь груда залитых маслом резиновых покрышек, потому что во тьме появилось движение — и что-то огромное стало подниматься и разворачиваться. Было понятно, что перед глазами живое существо. Сквозь кольца змеиного тела прорастали острые шипы, покрытые липкой, дымящейся слизью, тяжелыми каплями оползающей на пол. Чудовище попыталось выпрямиться на огромных паучьих лапах, но потолок не позволял этого сделать. Из переплетения непрерывно движущихся мышц появилась голова, похожая на сюрреалистический рыцарский шлем, вытянутый, как капля, к затылку. Забрало в лицевой части открылось. Оттуда потянуло мерзким зловонием, и высунулись жуткие клыки, над которыми сияли сетчатые глаза огромного насекомого. В них яркими точками отражались светильники. Тварь была слишком настоящей, чтобы сказать себе, что это лишь пьяный бред обезумевшего рассудка. Художник в ужасе отпрянул, но спутник, стоявший позади, удержал от падения. «Не бойся, демон не может выйти за пределы символа». Из пасти чудовища раздалось шипение, сквозь которое можно было различить человеческую речь. Всего 4 ясно произнесенных слова, обращенных к смертельно перепуганному художнику. «Я твой ангел-хранитель». Затем монстр также стремительно свернулся на полу, превратившись в огромный сгусток темноты. Ольге показалось, что даже у нее волосы встали дыбом. Она ошеломленно возвращалась в реальность, теряя привкус иного мира. «Я не поняла, при чем здесь ангел-хранитель?» София ответила сразу, будто фраза была давно готова и обдумана вдоль и поперек. «Ангел-хранитель является в том облике, каким мы его ожидаем увидеть». Ольга попыталась представить внутренний мир знаменитого художника. Но София прервала ее мысли. «Все считают, что ангел-хранитель оберегает людей, но, возможно, он охраняет реальность от людского вмешательства. Наши мысли опаснее кувалды». «Что случилось потом?» — спросила Ольга. «Руди Гигер выпустил альбом рисунков «Некрономикон», где анатомически точно изобразил монстра. После этого стал знаменитым. Потом режиссер Ридли Скотт, которого потряс этот альбом, заказал ему эскизы к новому фантастическому фильму. На экраны вышел «Чужой», и мировая слава пришла к обоим. «Получается, что у художника жизнь сложилась неплохо, а у музыканта, наоборот, возникли проблемы». «Да-да, Ольга, ты молодец», — подсказала интересную мысль. София наморщила лоб, быстро летая по экрану планшетника пальцами. Задумалась. Принялась что-то читать, шевеля губами. Повела спиной, словно рядом кто-то наседал, заглядывая через плечо. Наконец подняла взгляд. «Ага. До 1995 года статистика происшествий вокруг озера распределялась с перевесом в неблагополучную сторону. Но с 1995 года наступил золотой век, который закончился ровно 2 недели тому назад. Сейчас опять всплеск нелепых несчастных случаев». «Что случилось 2 недели назад? Откуда я знаю?» Ольга внимательно смотрела на рыжие волосы Софии, которые в солнечных лучах стали почти белыми, и вспомнила фотографию Мэри. Они чем-то похожи. Далеко на берегу вновь показались руины замка. Там, по тропинкам, проложенным среди развалин, бродили туристы. Солнце било в глаза, и их силуэты казались нечеткими, как у оживших призраков. Яхта уже развернулась и возвращалась к причалу. «Он придумал играть в привидения», — вспомнился рассказ Эдварда. «Барон Вальмонт сказал, что 2 недели назад во многих загадочных местах планеты начались проблемы», — перебил ее мысли Максим. «Если мы узнаем, что произошло здесь совсем недавно, возможно, будет легче разобраться со всеобщим гладом, мором и прочими землетрясениями». Ольга задумалась. «Да, в мире творилось безумие. Террористы всех мастей без разбору взрывали себя и окружающих. Религиозные войны в 21 веке, наводнения в России, Италии, Франции, вирусные инфекции в Африке и Азии, цунами в Тихом океане грозили смыть Японию, землетрясения, оживающие вулканы, но, возможно, источник неприятностей кроется в чертовщине, творящейся в ключевых точках Земли, например, здесь, на Лох-Нессе». Мысли Ольги метались по лабиринтам мозга. Она вспомнила, что совсем недавно слышала что-то про 2 недели. Вчера, за ужином, мысль ускользала. Память вела себя странно, в голову лезла рецептура крепких коктейлей Эдварда. «Интересно, а что будет, если виски смешать с русской водкой?» Она поняла, что беседует сама с собой. Что-то творилось с ее разумом, который пытался отделить зерна от плевел. В висках бил барабан пульса. Мир рушится. Тот, кто охранял реальность, ушел или уснул. И мысли людей принялись разрушать ее. Даже добрые мысли. Ольга это хорошо знала. Она уже давно не желала своим близким ничего хорошего, поскольку обычно все ее благие намерения оборачивались для тех откровенным злом. Последний раз, когда она пожелала своему племяннику размазне стать настоящим мужчиной, тот попал в тюрьму, и теперь он действительно крутой мужик. Набежавший порыв холодного ветра заставил Ольгу тревожно оглядеться по сторонам. Словно из-под вод озера вот-вот могло появиться чудовище. Несколько крохотных рыбок выпрыгнуло из воды. Чуть подальше что-то громко булькнуло, и на поверхности появился разбегающийся круг, будто от падения большого камня. Там резвилась более крупная рыба. Она очнулась от задумчивости, когда яхта вновь пришвартовалась к знакомой пристани. Они тепло попрощались с Антонио, который остался стоять на палубе, худой и веселый, всем своим видом гарантирующий, что он реально существует, даже если все остальное — лишь видимость. Ужин без вина — суровая эпитемья. Но Ольга решила не пить ни капли, поскольку была уверена, что сегодня вечером ей понадобится совершенно трезвая голова. Эдвард, похожий на Деда Мороза, снявшего шубу и побрившего бороду, шумно приветствовал гостей. Столовая, отделанная резным дубом, сегодня вечером смотрелась не так мрачно. По случаю хорошей погоды камин не горел, а лучи заходящего солнца с любопытством изучали гостей. Отсутствие шума дождевых капель требовало заполнить тишину, возможно, поэтому Эдвард завел старый патефон с пластинкой 50-х годов. Незнакомая певица жеманным голосом пыталась убедить всех, что она счастлива как никогда. Стол украшал охотничий сервиз, где два угрюмых егеря-подсвечника целились из ружей в гостей, а их собаки подглядывали в тарелки с закуской. «Я голоден, как волк!» — воскликнул Андрей, входя в зал. «Это и ежу понятно», — подхватил Максим, приветствуя приятеля и указывая на свободное место рядом с собой. Когда тот подошел, Максим подставил руку с раскрытой ладонью, и Андрей хлопнул по ней. «У семи нянек дитя без глазу», — по-своему поддержала беседу Ольга, которая тоже чувствовала желание плотно поесть. Судя по обилию блюд и выпивки, Эдвард был настойчив в своем неуемном гостеприимстве. Сегодня он предлагал томленного в печи барашка, и Ольга вновь вспомнила о тоскующем Ральфе. Пес обожал бараньи ребрышки. «Может попросить хозяина собрать кости и отослать их курьерской почтой на далекий тропический остров?» С пахнущей ее руками записочкой от любящей мамы. Она прикрыла глаза ладонью, словно от лучей закатного солнца. На самом деле боялась своих повлажневших глаз. Когда поняла, что приступ сентиментальности миновал, поднесла стакан с водой к губам и сделала несколько поспешных глотков. Подумала, что во всем мире только Вадим знает о ее способности расплакаться. Остальным такое вряд ли могло прийти в голову. Во время вкусного ужина люди невнимательны и часто не замечают того, что не является едой. Но к Ольге это сегодня не относилось. Она чувствовала себя мисс Марпл и рвалась приступить к расследованию. «Что это за строение на выезде из парка отеля?» «Это хижина моего сына», — с удовольствием ответил Эдвард. «Они с Мэри дружили с младенчества и играли вместе. Вот я и предоставил им для игр старый сарай. Став постарше, Джон обустроил его, и они перед свадьбой жили в нем. Дело молодое, им хотелось быть в стороне от всех». Эдвард загрустил, и сразу стало видно, что он очень тосковал по сыну. «Вы заходили в тот дом после их отъезда?» «Нет». Джон и маленьким-то не любил, когда я появлялся там, а после ремонта только раз пригласил, на новоселье. Он взял ключ с собой и попросил меня не входить в сарай и не трогать там ничего. Получается, вы толком не знаете, что внутри? Пожалуй. Но я выполню просьбу сына. У всех есть свои странности. Джон сказал, что они будут часто навещать меня, так что пусть уж все будет ждать их, как есть». Части головоломки потихоньку складывались в голове Ольги, хотя еще имелись пробелы. Чтобы их заполнить, надо было попасть в загадочный домик. Быстро доживала ароматный кусок мяса, пахнущий розмарином. «Давайте заканчивать с едой», — обратилась она к друзьям. «Мы пойдем в домик Джона и Мэри. Думаю, там есть то, зачем мы сюда приехали». София удивленно взглянула на нее. «Что ты хочешь сказать?» «Ребята уехали 2 недели назад. Именно тогда и начались все проблемы». «Ты думаешь, что между ребятами и лохнесским чудовищем есть связь?» София машинально терла переносицу. Чувствовалось, что мысль ей понравилась. «Вы уверены, что это надо обсуждать при посторонних?» — тихо произнес Вадим. За столом установилась тишина, прерываемая лишь довольным чавканьем увлеченного едой Андрея. «Тебя мама не учила закрывать рот во время еды?» — спросила Ольга. «Чего?» «Чавкать кончай», — раздраженно объяснила она. Тот закашлялся, подавившись проглоченным куском. Пока Максим хлопал его по спине, Ольга повернулась к хозяину и бесцеремонно заявила. «Вы спите и, проснувшись, не вспомните, о чем мы говорили». Эдвард послушно упал лицом в десерт. Максим аккуратно приподнял его, вытер салфеткой лицо и бережно усадил так, что со стороны казалось, что хозяин просто сидит, глубоко откинувшись назад. «Что это с ним?» — изумился Андрей от удивления, перестав кашлять. «Устал. А вот что делать с тобой?» Ольга задумчиво и спокойно смотрела на скульптора. Ее глаза оценивающе сузились. Губы превратились в подобие полоски. Она неприятно улыбнулась. «Зачем такой свидетель? Зачем он вообще увязался?» «Стой!» — заорал Максим, которого отчаянно испугал вид улыбающейся Ольги. «Он нам нужен!» «Убеди, что ты прав». Ольга не отрывала глаз от Андрея. «Я это просто знаю. Видение у меня жестко», — сказал Максим. «Оставь его. С нами пойдет». Ольга вопросительно посмотрела на Софию. «Не трогай его. Я доверяю интуиции Максима», — спокойно сказала та. «Похоже, только Андрей не оценил серьезность опасности. Оставьте меня, я хороший. Я не буду больше чавкать и носовой платок заведу», — пообещал он. Его огромные глаза, добрые и умные собаки, спокойно смотрели на Ольгу. Неожиданно ощутила давно забытое чувство. Допилась. Неужели мне его жалко? Вспомнила, что так смотрел ее старый, неизлечимо больной пес Дик, когда ветеринар делал последний укол, а она держала в руках его большую тяжелую голову. Теперь у нее Ральф. «Ну ладно, раз не будешь», — ткнула она Андрея в плечо. Уже стемнело. Ночь встретила их прохладой. По заросшей тропинке подошли к невысокому каменному строению. Над входом висела надпись: «Частная территория. Отвалите. Мы спим». Ольга прижала ладонь к замку. Замок щелкнул. «Вот это по-взрослому! Ты сейф и не пробовала?» — сказал было Андрей, но тут же прикусил язык. Внутри было сыро и прохладно. Ольга нашла выключатель, и свет зажегся. Они оказались в довольно большой комнате, заставленной множеством декоративных предметов. Здесь были необычные марокканские светильники, несколько декоративных скульптурок из дерева, изображавших людей с головами кошек, волков и птиц, а также разнообразные вазочки с засохшими букетиками цветов. И даже каменная нимфа, видимо, притащенная из сада. В дальней части висела занавеска из разноцветных стеклянных бусин, за которой угадывалась дверь. Наверное, в ванную. Посередине черный стол, покрытый мелкой арабской вязью. У одной из стен за ширмой виднелась двуспальная кровать. Напротив раскрыл пасть массивный камин, сложенный из грубых камней. Над ним висела большая фотография. Юноша и девушка в светлых одеждах сидят на скамейке в саду. Под фотографией необычная подпись: «Если читаешь это, ты покойник». «Интересные ребята. Посмотри, есть что-нибудь на них?» — обратился Максим к Софии. Та быстро сфотографировала фото и, усевшись за стол, принялась возиться со своим планшетником. Ольга хмурилась. Она словно охотничья собака пыталась поймать ниточку запаха, ощущения, мысли, которые потом выведут ее на добычу. Энергия комнаты будоражила. Невидимые потоки скручивались здесь в живой шевелящийся клубок, который затягивал посетителей в себя, словно паутина неосторожную муху. Она закрыла глаза и подняла руку, словно касаясь пальцами этих невидимых нитей, и попыталась понять, откуда они идут, опасаясь, что там обнаружится некто, создавший эту странную паутину. Двигаясь по комнате, случайно зацепила плечом Андрея. Тот, так же, как и вчера в саду, стоял и внимательно разглядывал статую нимфы. «Что он в них находит?» — подумала с раздражением. «Стоит и смотрит, словно на стриптиз». «У меня кое-что есть», — неожиданно подала голос София. 4 года назад их обоих задержали за попытку незаконного проникновения в бывшую усадьбу Алистера Кроули. «И зачем они туда лезли?» — поинтересовался Вадим. «Сказали, что хотели поиграть в доме, о котором рассказывают страшилки». «И что?» «Охранники доставили подростков домой. Их фотографии с мониторов внешнего наблюдения сохранили просто по инструкции». «Интересно, а много других местных подростков вот так же лазили в эту усадьбу?» — уточнила Ольга. «Больше никто замечен не был. Поищи еще информации. Уверена, ребята совсем непростые». Вадим, который в это время перебирал стопку книг и журналов, лежащих на столике, неожиданно заметил несколько туристических брошюр по Египту и Каиру и молча передал их Софии. «Они были в Египте?» — предположил он. София с интересом взглянула на глянцевые обложки с изображениями пирамид, потом вновь стремительно забегала пальцами по экрану. «Есть!» — наконец сказала она. «От нас не убежишь, не скроешься, не сгинешь. Неделю назад они были в Каире, в Национальном музее. На фото с камеры они стоят у статуи бога Гора, принимающего жертву от умершего». «Ну и что?» — удивленно спросил Вадим. София задумчиво посмотрела на него. «Вот так-так. Понимаешь, в начале прошлого века Алистер Кроули тоже был в Каире и вместе с женой проводил магический ритуал в этом же музее, у той же статуи бога Гора. Зачем молодым людям через 100 лет тащиться по следам мага? В их возрасте предпочитают напиться и тискаться в койке, что намного приятнее». В это время Андрей неожиданно растянулся на полу прямо у ног статуи. Полежав секунду в неподвижности, он слегка отполз в сторону, вглядываясь в нечто видимое только ему. Ольга ощутила тревогу. Каждая клетка мозга вопила: «Сейчас что-то произойдет». Самая дурацкая была уверенность, что мешать неизбежности не надо. Ничего не предпринимать, стоять и ждать, как умудренный опытом врач не сбивает температуру, а дает организму самому побороться с болезнью. Поймала взгляд Вадима и поняла, что тот тоже что-то почувствовал, и теперь смотрит на нее в попытке сверить ощущения. Чуть заметно кивнула. Под ногами продолжал елозить неугомонный Андрей. Неожиданно Ольга почувствовала раздражение. «Тебя действительно так заводят голые каменные женщины? Ищешь лучший ракурс?» И сама удивилась этой вспышке. «Какое мне дело до чужой придури? Пусть хоть спит со своими скульптурами». «Слушай, это гениально!» — взволнованно заговорил Андрей. «Невероятно! То, что я вижу...» Вдруг Андрей словно поперхнулся и, не договорив, замолчал. «С ним что-то случилось», — поняла Ольга. Краем сознания ощутила вспышку, мгновенную, неяркую. Словно где-то за спиной невидимый папарацци нажал затвор камеры. Или солнечный зайчик на мгновение ворвался в комнату. Быстро обернулась. Похоже, что кроме нее и, возможно, Вадима, вспышку никто не заметил. Ей все меньше нравилось место, где они находились. Что здесь могло сиять? Она подошла к камину и зачем-то заглянула внутрь. Там стоял бронзовый таз. Может, это он дал яркий отблеск? «Ольга, оставь свои шуточки!» — вдруг закричал Максим. «Что ты с ним сделала? Он не дышит!» Все бросились к Андрею, лежавшему неподвижно, уставившись открытыми, застывшими глазами куда-то в складки плаща, обвивающего ноги нимфы. «Это не я», — задумчиво произнесла Ольга. Она почувствовала, что по ногам дует. Нет, не сквозняк. Скорее, это был поток какой-то энергии. Догадка взорвалась в ее разуме. «Андрей мертв. Господи, какая же я дура. Почему вместо того, чтобы послушать парня, сразу решила, что тот сексуальный маньяк, и чего ради решила ждать? Но ругать себя было некогда. Быстро отойдите, не трогайте его, дайте мне какое-нибудь зеркало». Вадим подал ей зеркальце в аккуратной викторианской рамке, стоявшее на каменной полке. «Он все знал заранее и ничего не сделал», — поняла Ольга. «Действительно, какое ему дело до смешного клоуна? Что такое смерть человечка? Подумаешь, лег солдат на амбразуру, на то он и солдат. Меня что-то беспокоит? Разве я не такая же?» Ольга, осторожно, не дотрагиваясь до Андрея, присела на корточки и, держа в руках зеркало, повернула его в направлении взгляда лежащего без движения тела. Осторожно заглянула внутрь. «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Она увидела то, что и ожидала. Привычная работа колдуньи. «Ага», — удовлетворенно заметила, словно бенгальский тигр, обнаруживший в джунглях упитанного индусского мальчика. «Снизу эта драпировка выглядит совсем по-другому». Максим присел, заглянул в подставленное стекло. С этого ракурса складки плаща оказались кольцами змеи, обвивающей ноги нимфы. «Я не вижу голову змеи», — прошептал изумленный Максим. «На голову смотреть не рекомендую», — сразу отреагировала Ольга. «Ты был прав», — безжалостно добавила она. «Андрей действительно пригодился. Заметить этот фокус могли бы только дети, которые любят играть на полу, или профессиональный скульптор». Она почувствовала смущение Максима и не поверила ему. «В нашей компании никто не страдает излишней сентиментальностью. Использовать старого друга почему нет? Вадим хоть не притворяется порядочным, а этот строит из себя Махатму Ганди. Но понадобится, бабушку продаст за 100 евро. Хотя нет, наверняка попытается получить 200. Вот непонятно, почему меня это так злит». «Что с ним?» — спросил Максим, словно не знал ответа. «Умер. Или его душу кто-то забрал». «Ты можешь что-нибудь сделать? Я не собираюсь использовать парня таким образом!» — взорвался Максим. «Орут, когда чувствуют вину», — зло подумала Ольга, не ответив. «Кто забрал его душу?» — негромко спросила София, до этого хранившая молчание. Ольга взглянула на Андрея. У того беспомощно вывернулась рука. Тело обмякло и прижалось к полу, отчего штаны с курткой оказались велики в размере. «Где-то там, под ту сторону реальности, сидит какая-нибудь страшная калюка-малюка», — задумчиво начала она и вдруг выпалила, сама не зная почему. «Думаю, то, что забрало Андрея, напрямую связано с загадкой озера Лохнес». «Делай что-нибудь! Не стой! Кто из нас ведьма?» — продолжал требовать возмущенный Максим. «Не ори на меня! Я не ору! А прошу спасти Андрюшку! Он классный и добрый парень! Ты же можешь! Ты же колдунья! В голосе Максима проявились незнакомые человеческие нотки. Может, и правда пожалел плюшевого зайца своей юности? Что я могу? Я могу много. Этот сердобольный святоша даже не представляет, на что я способна. Вадим подошел к Максиму и нехорошо положил тому руку на плечо. «Не суетись, не кричи. Дай ей подумать». Максим отпрянул, стряхивая руку, словно брошенную перчатку. Не похоже было, что он испугался. «Зря», — подумала Ольга. «С Вадимом лучше не ссориться. Не хватало, чтобы мы тут передрались». Ее мысли стремительно бежали. «Можно, конечно, отправиться вслед за Андреем. Вдруг удастся вытащить его душу обратно. А нет, так сдохну за компанию. Впрочем, сдохнуть я готова давно. Могу попробовать». Слова произнеслись сами. Если бы кто-нибудь еще 10 минут назад сказал, что она рискнет жизнью ради некрасивого толстого скульптора, она бы не поверила. Никогда не говори никогда. Среди всеобщей суеты островом спокойствия была София. Она сидела за столом, неподвижно уставившись в компьютер. Пальцы бегали по клавиатуре, и, кажется, она с кем-то шепотом беседовала. После слов Ольги она подняла глаза и с интересом посмотрела на девушку. «Ты права. То, что забрало Андрея, напрямую связано с загадкой озера Лох-Несс. И думаю, что разобраться в этом — задача нашей миссии. Ты способна все выяснить. В конце концов, это твоя работа». София на секунду замолчала. Видно было, что она колебалась, сказать или нет следующую фразу. Но, наконец, приняла решение. «Если ты при этом еще и спасешь Андрюшку, будет очень хорошо». Как-то получилось, что София подвела итог беседе. Решение было принято. Лицо Ольги оставалось бесстрастным, в душе происходило что-то странное. Честно говоря, успех миссии был по барабану, а вот Андрюшку она вытащит непременно. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать». Неизвестно к кому обращаясь, пошептала, укладываясь на пол вплотную к казавшемуся большой тряпичной куклой Андрею, и добавила: «Кто не спрятался, я не виновата».